Глава 9. Своих подруг я нашла в общей гостиной. Имела в виду Марину и Наташу. И что с того, что между нами недавно пробежала черная кошка под названием конкуренция? Лично я не переставала относиться к ним с пониманием и вниманием. Наташа ко мне была уверена тоже. А Марина... у нее просто характер несколько отличался от наших. С кем не бывает. Не перечеркивать же так сразу любые отношения. Вот я и не собиралась от них отказываться. Пришла, подала знак, что вызываю на разговор, а потом пригласила к себе в спальню. «Что тебе от нас надо?» Маринка переступила мой порог с хмурой гримасой на лице. «Ты не заболела, Ира? Тебя не было на завтраке и первую лекцию пропустила!» С вниманием приготовилась выслушать меня Наташа. «Все нормально. И я вас вот за каким делом позвала». «Все-таки у тебя к нам просьба», — никак не успокаивалась Марина. «И да, и нет». Сделала я загадочное лицо. «Скорее, это будет предложением». «Интересно», — протянула Наталья и присела на край кровати. «А излагать будешь долго? Не хотелось бы потом в спешке на обед собираться». «Вот о нем и пойдет речь. Именно на обеде будет возможность кое-что решить. Впрочем, чтобы не затягивать разговор, сразу обозначу суть. Девочки, у меня для одной из вас будет возможен вариант уже сегодня устроить брачный союз с главой рода. Земли его на востоке королевства, они обширные и богатые. Интересно!» И Маринка, живо скинув туфли, полезла устраиваться с удобствами на той же кровати. «А подробнее об облике жениха можно услышать?» — заблестели глаза Наташи. «Конечно! И услышать, а потом и увидеть. Но я бы хотела обратить ваше внимание вот на что». Выждала паузу, захватив их внимание полностью, и только тогда продолжила. «Сегодня будет возможность самим выбирать себе мужа. Понимаете? Не они вас выбирают, а вы их. Ловили разницу? Покажу вам, так сказать, объект, а вы решите, подойдет ли кому из вас. А тот, о ком пойдет сейчас речь, молод, ему только 170 лет». «Сколько-сколько?» — ахнула Наташа. «А вы разве не знаете, что у демонов брачный возраст наступает со 150?» «Нет?» «И чем вы занимались, девушки? Я вот такую очень нужную информацию собирала, пока вы этикету обучались». «Права!» — хмыкнула Маринка. «Мы черт что слушали, много времени просто так профукали. Но хватит об этом. Что, демон, как его имя?» И я выложила всю собранную информацию про Бонлинг. Наталья от нее, к моему удивлению, пришла в восторг. Оказалось, она этого сероглазого и русоволосого демона давно приметила. «Ой, девочки, чур, я за него замуж пойду. Прошу, прошу, прошу. Я за это для вас потом что угодно сделаю». «Я не против», — молвила Марина. «Мне не к спеху с выбором мужа. А если говорить откровенно, то и у меня есть один демонюка на примете». «И кто он?» — взвизгнула Наташа. «Подружки!» — пришлось мне вмешаться, чтобы разговор не уехал в другую сторону. «Времени до обеда осталось мало. Предлагаю обсудить план действий». «А у тебя и план есть, как этого мужика захомутать?» «Обязательно!» — важно кивнула им головой, собираясь выложить все, умолчать только, как в этом деле был замешан главный маг. «Но главное в этой истории будет не только выйти замуж, девчонки. Это только половина дела. Надо бы и потом приложить усилия, чтобы мужья к нам прониклись уважением. Это же только у нас на земле поговорка есть про жену и рукавичку. Мол, не стряхнешь с руки потом. У них здесь те еще порядки». «Да разобрались уже!» — покачала головой Марина. «Выбрать выберем, схватить схватим, а удержать бы потом. Это дело нелегкое, но, на мой взгляд, оно исполнимое». «Поделишься соображениями потом?» Наконец-то улыбнулась Марина. «А как же! Только и вы обещаете приобретенным опытом делиться». «Само собой, и в горести, и в радости будем вместе!» В один голос произнесли девчонки, и прозвучало это как девиз нашего тайного сообщества. «ТОУТ! Тайное общество укротительниц демонов!» И вот вплотную приблизилось время обеда. Мы к нему подготовились. Причем делали это в моей все больше спальне, помогая друг другу выглядеть так... В общем, была вероятность, что со своими брачными браслетами пожелал бы расстаться, а вместе с ними и свободной разгульной жизнью не только Бонлинг. «Ох, девочки!» — запаниковала вдруг Наташка, когда уже дружным трио собрались покинуть мою комнату. «А вдруг не получится?» «Чтоб тебя!» — взвилась Маринка. «Мы же все, как есть, оговорили!» «Да, но он же настроился взять в жены Иринку! Мне от этого не по себе!» «Да, этот демон меня не очень-то успел и рассмотреть. Говорили мы с ним в общей сложности минут 30. Было дело, пару раз танцевали. Ну, потрогал он меня тут и тут». «Ты не в обиде? Что плечами пожимаешь?» «Так вот, уверена, что зациклиться на мне не успел. Времени на это у него совсем не было». Ладно, качнула Наташа головой. Тогда пошли. В зал мы с девчонками вошли не скопом, а разделились, чтобы ни у кого ни до, ни после нашей махинации операции не возникло никаких подозрений о нашем сговоре. Хотя, кого я хотела убедить, что все будет шутокрыто, себя точно не получалось. А один синеглазый демон точно с меня глаз не спустит, и потом будет за плечи трясти и в ух свистеть, что в карцер на хлеб и воду посадит. Но это все потом. А пока он восседал на почетном месте за главным столом и лениво так посматривал по сторонам. Было похоже, что главный маг уже утомился от обеда, хоть тот и не успел начаться. Или не от обеда. Разумеется, я имела в виду демоницу, что сидела по левую руку от него и что-то там верещала, ни на минуту не закрывая рта. Но бог с ними, нам было не до демонов, вернее, не до этих. Сегодня объектом охоты был Бонлинг, а он уже тоже в зале присутствовал. Сидел молодой глава клана рода и свободное место рядом с собой придерживал. Ко мне в душу закралась догадка, что для меня. А там, кто его знал? Так вот, выглядел бы он на высший бал. В смысле, оделся как никогда празднично. Вот уж не поверила бы, что расстарался из-за обычного, хоть и с несколькими гостями обеда. Не иначе, как принарядился по случаю грядущего обручения. Ага, значит, жерть уже сработал с Вахой. Или как тут у них это называлось? А, в общем-то, жених встревоженным, нервным или взволнованным не выглядел. Действительно, что ему было переживать? Подумаешь, человеческую женщину в жены брал. Как они там говорили? Лет на 20 максимум? И сейчас ему предстояло и вовсе дело на несколько минут. Только и надо, наверное, за это время было пару ласковых слов сказать, да браслетик на девочку надеть. Но это мы сегодня как раз узнаем, как обряд этот обычно у них проходил. И могла поклясться чем угодно. Собирались для Бонлинга сделать те несколько минут незабываемыми. Итак, первой к столам прошла Марина. Она же села так, чтобы хорошо просматривался весь зал и главные действующие лица. И можно в случае необходимости было быстро выйти из-за стола. Не забыла и нам рядом места занять и сигнал подать, что все пошло по плану. После этого в столовую пошла Наташа. Я переживала, что на нервной почве начала бы спотыкаться. А нет, держалась молодцом. Она вошла, спокойно так осмотрелась, как ни в чем не бывало, пощебетала с рыженькой Надей, что сегодня выполняла задание по сервировке стола, и, кивнув Марине, проследовала на место рядом с ней. Все, девочки расселись. Пришла моя очередь к ним присоединиться. Набрала в легкие воздуха, как перед прыжком в воду, и пошла. В зал войти получилось с легкой улыбкой на лице. И тут же словила подозрительный взгляд мага. Точно, прав он был, прав. Я же растерянной должна была выглядеть, несколько неуверенной в себе, что ли. От осознания ошибки действительно стушевалась. Да что там, щеки опалил жар, так ругала себя за просчет. А когда покосилась в сторону Бона, то сразу же поспешила глаза опустить. Вот, теперь все смотрелось правильно. Мне же нервничать положено было, и жениха побаиваться. Это изобразило. Думаю, что мной не только жертв довольно остался, а даже и Станиславский, если бы мог оценить игру. И тут мой взгляд случайно зацепил еще некоторых присутствующих демонов. Обратила на них внимание, потому что знакома уже с ними была. Гратьен и Марлинг сидели недалеко от Бонлинга и точно заметила, что оба чуть привстали со своих мест, стоило мне в дверях обеденной залы нарисоваться. Ого! Неужто я им запомнилась по той нашей встрече и в душу запала? А если у демонов души нет, то куда тогда? Допустим, в печень. А дата у них точно имелась, и главный маг был тому подтверждением. Но не отвлекаться. И что там эти демоны, чернявый и рыжий? Тоже, кстати, достойные мужчины, можно было потом и к ним внимательнее присмотреться. А они однозначно около себя по свободному стульчику придержали. И когда я, игнорируя всякое внимание к своей особе, села между Маринкой и Наташей, рыженький тут же не растерялся и Литку кучерявую рядом усадил. А вот темноволосый Гратьен даже не попытался искать мне замену, так и остался сидеть в одиночестве. Милый, пообещала точно присмотреться к нему позже. Так что же, маг, удалось притупить его бдительность? Некое чувство в душе подсказывало, что нисколько. Я всем существом ощущала его напряжение. Разве так бывает, чтобы на таком расстоянии чуть не исходящий от него жар ловить? Хоть тресни от желания понять происходящее, только все тщетно было. А Жертьен Ван Лагон тем временем еще и голову повернул в мою сторону. От взгляда его прищуренных глаз захотелось сжаться и спрятаться под стол. Но я не-не, усидела и еще осанку гордую соблюла. Ага, А он мне в сторону Бонлинга слегка кивнул, мол, вон, где должно было быть твое место, негодяйка. На что ответила легким смешком. И что? Это мне подружки шутку одну рассказали. Имела право, между прочим, на обиде не киснуть. Итак, действо началось. Задание одной из наших имело в виду. Надя подала сигнал слугам, и те принялись обносить присутствующих вином. Вот тут и выяснилось, что не все гости, оказывается, успели занять места. Именно в этот момент в зал вошел Мартей. Надежда минус не заметила отсутствия двоюродного брата короля. Она, бедняжка, даже побледнела от расстройства. Я ей искренне сочувствовала, но душу мою затопила жаркая волна радости. Отчего? От осознания, что смогла избавиться от наваждения, искоренить в себе зависимость, переболеть кореглазым соблазнителем. Ух, даже сердце чаще забилось, и, слава богу, не от его взгляда, брошенного в мою сторону. Так что же Мартей? А он, как всегда, был неотразим. Вошел, осмотрелся и бодрым шагом направился... Кому бы вы думали? Да, чтоб его черти утащили, ко мне он пошел. Я моментально занервничала, на стуле заерзала и бросила тревожный взгляд в сторону мага. А жертв все держал под прицелом недобрых глаз. Правда, со стороны казался расслабленным, вон как в кресле своем вальяжно к спинке откинулся. Но меня-то его спокойствием было не обмануть. Нутром, как говорится, чувствовала его настроение, будто на привязи меня держал белобрысый гад. А братец его двоюродный чихать хотел, что вот-вот мог подвести меня под монастырь, и что места рядом со мной свободного не было тоже. Мартей подошел, шикнул на Наталью, чтобы немедленно освободила ему место, и, как ни в чем не бывало, разместился рядом. Вот ведь вклинился негодяй в наши планы. «Девочка, ты неотразима! Настолько, что не могу сдержаться!» Взял и поцеловал меня в висок. Хотел в губы, да я вовремя увернулась. «Бережешь себя до вечера?» «Правильно. Распаляй меня больше своим отстраненным видом. Так к 10 часам дойду до точки кипения. А вот тогда... держись, детка!» И пустил в меня искру из карего глаза. Клянусь, я ее заметила. Так вот, как этот инкуб пускал чары в ход. Но они не подействовали, к огромной моей радости. А Марте окинул меня оценивающим взглядом и как-то расслабился. Наверняка собрался подождать задержавшейся девичьей реакции. Но пусть посидит тихо, лишь бы не лез поцелуями дальше. Я же кинула взгляд на Бонлинга. Что он думал про то, что его без 5 минут жену окучивал кузен короля? А тот, похоже, остолбенел. И лицо у него красноречиво вытянулось. Видно, жертв не предупредил сердешного, что невеста ему досталась проблемная. Да и сам маг в тот момент, похоже, глубоко призадумался. За ним тоже успела уже подсмотреть из-под ресниц. Жертен выглядел так, словно заподозрил, что его плану сбагрить меня сегодня-завтра на восточную границу могли серьезно помешать. Кстати сказать, моему тоже. В расчеты совсем не входило навязчивое внимание Мартея, как и то, что Наталья теперь сидела не так близко. С этим надо было срочно что-то делать. «Марин!» — чуть не всем корпусом развернулась к подруге. «Что-то у меня в боку колет!» — и сострила той большие глаза. «Может, портниха что-то не так сделала? Посмотришь?» «Конечно!» — та поняла меня с полуслова. «Сядь-ка с этой стороны!» «Что такое?» — положил мне на плечо тяжелую горячую руку Мартын, не дав поменяться с Маринкой местами. «Что у тебя случилось, девочка моя? Дай-ка взгляну!» Только этого не хватало, чтобы меня так жадно ощупывали шаловливые мужские руки. Поистине, сама себе могилу вырыла. «Ай, кольнула!» — улучила момент и выкрутилась из объятий Кареглазова. Еще миг и уже отгородилась от него подругой. «Ты видишь? Есть там чего? Может, иголку оставили?» Как поменялись местами с Мариной, так вздохнула спокойнее. Мартей не стал возвращать меня к себе или прогонять подругу на другой стул. Он весело и заразительно расхохотался. «Умеет же раззадорить, моя хорошая! Шустрая детка, я весь в предвкушении этого вечера!» И пусть себе предвкушал бы, а мне только бы Бонлинга не отвадить от решения жениться. Но, кажется, обошлось. Русоволосый демон за столом напротив отмер и принялся пробовать вино, отсалютовав мне бокалом. Хорошее, кстати, оказалось, это красное сухое. И к мясной закуске отлично подходило. Возможно, Надюшка еще могла бы получить за выполнение задания высокий балл. Вон и маг так понимала, что главный член жюри на сегодняшнем мероприятии выглядел довольным. Эх, недолго ему оставалось кривить губы в снисходительной усмешке. Чуяло мое сердце, что снова скоро эти скулы сведет напряжение, а глаза зажгутся тем слепящим синим огнем, и тогда... Лучше было пока и не думать, что произойдет тогда. Я решила до поры до времени успеть насладиться жизнью. Вот и принялась общаться с соседями по столу. Наталья, кстати, снова оказалась поблизости. Еще глоток за глотком смаковала вино, а между кушаньями обменивалась с девчонками соображениями. Я им, они мне. Так выяснилось, что Натали в решении примерить сегодня брачные браслеты Бонлинга укрепилась, а Маринка шепнула, что у нее кровь бурлит от близкого присутствия Мартея. Кто бы сомневался, что этот змей-искуситель произведет на нее столь вулканическое впечатление. Сама недавно была в шоке от его влияния на меня. И если бы этот демон действовал парализующе... Нет, он как влил тогда в меня энергию, что привела к активным действиям. Вот я дурище и погналась за ним, сломя голову. А в результате... Вот оно, очутилась здесь. Осторожнее с этим ловеласом, Маринка. Я тебе сразу скажу, что мне этот Аполлон кореглазый точно не по зубам. У него такая была практика соблазнений, что... А как там у тебя с ощущениями, это уже тебе самой решать. Только... Да поняла я тебя уже. Но, как говорила моя бабушка, падать так с лучшей лошади. Так ты про него? Про Мартея говорила недавно, что у тебя кто-то на примете? Округлила я от удивления глаза. Шучу я, Ириша. Мне же понятно, что из себя этот тип представляет, и сколько женских сердец успел разбить. Да, некоторый жизненный опыт имею. Привела судьба на мой путь подобного же. Только земного демона-искусителя. Столько с ним намучилась, столько слез пролила, что... В общем, мне бы теперь желательно рядом иметь мужчину рассудительного, спокойного. Такого, как жертв? Отчего-то ляпнула я. Знаешь, его братья называют сугробом. «С ума сошла! Да не приведи Господи!» И глаза Ирины смотрели действительно испуганно. «С чего бы?» «Да в нем спокойствие, сколько в Марте и уважение к женщинам! Помяни мое слово, внешне оно наносное, а если и сугроб, то жди от такого снежной лавины. Еще потолще льда обычно скрывают с пропасти». «С чего бы подруге было так разойтись?» «Не ожидала». «И когда ты про него такое мнение составила?» Спросила, а сама стала с интересом коситься на мага, склонившего голову к демонице, будто слушал ее с вниманием. «А с первой встречи? Маг здесь самый опасный демон. Помнишь, как он лишил тебя речи тогда? Эти его вспыхнувшие пламенем глаза, когда ты подала голос той аудитории?» «Странно. Мне он таким уж страшным не показался в ту встречу, как и сейчас, впрочем. Вредным, несносным, это да». «Не хотела бы я стоять у него на пути», — говорила меж тем подруга. «И его паре нисколько не завидую. Мне кажется, что нисколько эта демоница мага не контролирует, хотя и его истинной парой является». «А должна?» В сомнении глянула на этих двоих и застала сцену, когда Дианьяса, воспользовавшись наклоном в ее сторону головы мага, как пиявка прилипла к его губам. «Фу, гадость какая!» «Конечно, должна!» У них же, как у истинных, женщина вместе с парой обретает безграничную власть над мужем. А он от женитьбы заимеет божественный секс, детей и головную боль на оставшиеся многие сотни лет брака. «Это ты в книгах вычитала?» С большим сомнением посмотрела на Марину. «Сомневаюсь я что-то в верности утверждения». «Угу, из фэнтези. И там четко сказано, что демон, привязав себя через брачный обряд к своей паре, ни на какую другую даму уже не взглянет. А вот она... Ты хоть на эту Дианьясу посмотри. Разве сможет такая хранить верность?» «Вот оно как!» «Поэтому, значит, жертв не хочет до поры завершать обряд привязки. Власть и демоница над ним сопротивляется. Гордый выходит очень и сам властвовать привык». «Однако!» Пока и дальше еще пообсуждали причуды демонических взаимоотношений, почерпнутые подругой из многих и многих прочитанных томов фантастики, обед подошел к концу. Мы трое поднялись с мест и направились на выход. Вот тут меня и сцапал опять в ручище свои загребущие Мартей. А я-то наивная думала, что он благополучно переключил свое внимание на соседку с другой от себя стороны. Ведь занимал же ту шатенку с крупными глазами, похожими на спелые сливы, веселыми разговорами почти все время после того, как я от него пересела. И эти мысли еще здорово укрепили скользящие движения его пальцев по крутому женскому бедру, по... В общем, я все успела подметить, потому и чувствовала себя в безопасности. Но этот не Аполлон, а не пойми что, вдруг резко снова накинулся на меня. Пропади он пропадом. Всю задуманную игру мог нам с девочками порушить. «Детка!» — пропел главнокомандующий своим противным голосом, как котяра мурлыкал. «Да, именно, что только я раньше в нем такого бархатного находила-то? Куда сейчас направляешься?» А мне по задумке полагалось изрядно помелькать и глаза демонической публики намазолить. Нет, не всем подряд, а больше избранным. Жертен Ван Лагон, а еще Бонлинг, просто обязаны были запомнить яркое платье, в котором красовалась на обеде. А еще тот наряд отличался большим декольте, так и предлагающим обозрению упругие полушария моей груди. Возможно, именно оно и сыграло свою роль, что теперь никак не могла высвободиться и отвязаться от Мартея. Вот же! Это платье так тебе идет, что я готов хоть сейчас надеть тебе на запястье брачные браслеты. «Что ты говоришь?» — дернулась еще раз, но не держал под локоть крепко. И тут у меня в голове возникла еще одна идея. «Прямо сейчас и обручимся? А что для этого надо?» «Горячая моя, как у тебя все быстро! Для первичного ритуала достаточно иметь при себе сами парные браслеты, и на нем должен присутствовать, если не жрец, то старший представитель рода». «Да? И кто же это? Жертин Ван Лагон, например, подойдет?» — затаила ее дыхание. Видишь ли, брат, конечно, подошел бы, так как обладает большой властью внутри рода, только... Только что? Не нравится мне его настроение в последнее время», — скосил глаза этот демон в сторону зала, где маг объяснял что-то взволнованной Надюшке. «Совсем озверел кузен. В смысле, с этим отбором нервы у него стали не к вампирам, не... А как ты смотришь, чтобы мы с тобой сейчас прошли в твою спальню, а через 2 дня, когда я договорюсь...» «Значит, браслетов у тебя тоже нет?» — проигнорировала я предложение об уединении в моей комнате. «Так понимаю?» «Как это нет? Они есть у каждого демона, достигшего брачного возраста. Если имеешь в виду, что прямо сейчас...» «Да, прямо сейчас». «Куда ты клонишь?» — прищурился он на меня. «Думаешь, морочу тебе голову, а сам? Да мне за это знаешь, какой нагоняй от повелительницы потом будет?» «Нет, милая, я серьезно готов на тебе жениться, и браслеты принести не проблема, вот со жрецом, боюсь, выйдет загвоздка». «Если захочешь, ты ее разрешишь», — стояла я на своем. «Ну ладно», — проняло его наконец, — «будь все по твоему желанию, организую я тебе сегодня обручение. Иди готовься, а я отправляюсь немедленно в храм. Думаю, через 1-1.5 часа зайду к тебе. Где желаешь, чтобы прошел обряд?» «Все равно». А сама прикидывала, успею ли к тому времени уже подсунуть Бонлингу Наталье. Вроде все было нормально, даже еще осталось бы время. Мне тоже. Ну ладно, до встречи. Итак, он ушел, а ко мне немедленно подошла Маринка. Выглядела настороженной. «Что ты задумала? Неужели решишься выйти за этого разгильдяя? Слезами потом умыться хочешь?» «Ну, не так-то главнокомандующий для супруга и плох. Так понимаю, у него достаточно дел в Министерстве обороны, или как там у них это может называться? И вообще, не знаешь, у них здесь войны, стычки, военные конфликты и прочее часто бывают?» «С ума сошла? Они здесь почти все бессмертные. Или решила демону рога наставить? Так он тебя ими же и забодает. Не глупи, девица, одумайся!» «Почему сразу? Нет, я похожа на такую. Просто шучу». «А вообще не верю, что Мартей пойдет с женитьбой до конца. Он скользкий, как угорь, попытается отвертеться». «Не ожидала от тебя, Ира, такой глупости. Я бы не трогала его вообще. А уж идти за него замуж...» «Ладно, Анжелика по этому типу вздыхает. Так она...» «Какая Анжелика?» «Ну как же. Та, что сегодня сидела рядом с ним. Ты видела, как она дыхание затаила, а он...» «Так, может, это судьба? Что если...» «Поняла? Бежим тогда к ней». «Нет, ты иди к Анжелике и предложи ей наш вариант. А мне надо еще помелькать перед глазами 2 демонов, и особенно перед Бонлингом». «А для Анжелики где такое платье найдем?» «Так у тебя же есть, поделись с подругой». «Я не против, но она выше меня». «Или ладно, там и примерим». И Маринка заспешила к лестнице на этаже. Итак, наш замысел был прост. Он состоял в подмене одной невесты другой. Полагали, что дело сладится, если нарядиться в одинаковое платье, закрыть лицо молодой, полупрозрачной тканью и почти ничего не говорить. У Эрита я заранее узнала, что от девушки на церемонии обручения только и надо, что в конце сказать «да» и протянуть жениху руку. Это он долго и нудно повторял за жрецом полагающиеся слова. И так по этому пункту все проходило нормально, что в наших гардеробах нашлось 3 одинаковых. В одном таком я и присутствовала на обеде. Если учесть, что невест для конкурса в этом году подбирал Мартей, и у него был устоявшийся взгляд на женскую красоту, то все мы оказались примерно одной комплекции роста. Выходило, что платья подошли бы любой из доставленных Вулканию землянок. Отлично. Здесь тоже проблем не предполагалось. оставалась фата или накидка. И этого полупрозрачного добра в наших покоях было в достатке, потому что платья нам со временем выдали нормальные, а прежние балахоны кое у кого еще оставались висеть в шкафах. У Маринки и у меня точно были. Вот мы из них и соорудили нечто, делающее лицо невесты под ними почти неразличимым. Здорово придумали. Нам нравилось. Вот только Марты вклинился в затею не вовремя. Я опасалась, что мог не отвязаться от меня и сорвать все. Правильно решила отправить его за браслетами или нет, теперь уже отступать было поздно. Постановили продвигаться на пролом, как танки, то есть невесту ему готовить. А там видно бы было, Анжелика, как узнала от Маринки, что замышляли, сначала до речи потеряла, потом минут 5 визжала от восторга. Хотя та ей все по-честному рассказала, что жених, если все же решится на обряд, то будет ожидать после снятия с невесты вуали совсем иное лицо. «Это будут мои трудности», — кровожадно облизнулась та. «Я ему компенсирую подмену. Уже этой ночью, будьте спокойны, забудет все лица, кроме моего». Мы ей отчего-то поверили. Успокоились и начали готовиться, ведь до половины 10 оставалось 40 минут. И тут в дверь моей спальни постучались, и почти сразу ее распахнули. На пороге стоял Мартей, запыхавшийся. А в платяном шкафу еле успели спрятаться сразу 3 девушки. «Детка, я все устроил. Жреца подкупил, в смысле уговорил. Но он может нас обручить не раньше 10. Оказывается, кто-то из наших еще решился распрощаться с холостяцкой жизнью. Как тебе это время?» Улыбка его была неподражаема. «Нормально. Можно и чуть позже, например...» «Нет уж, чего тянуть. Чем раньше, тем...» «Я сказал, кстати, чтобы он на террасу у моря подходил. Как тебе? Красиво получится, правда? Закат, море, мы...» «Да, все замечательно». Я успела прикинуть, что должна была за 20 минут поспеть преодолеть расстояние от беседки, где назначено было обручение с бондингом, до той самой террасы. «А куда это ты проходишь мою комнату? И на кровати зачем устраиваешься?» «Нет, нет и нет, ко мне прикасаться сейчас нельзя. И целовать нельзя. Щечку тоже». «Выходи, Мартей, у нас на земле обычай такой: жених и невеста встречаются только на самом обряде. Да, ты иди, а я подойду вовремя. До встречи, милый». «Ух ты!» — вывалилась из шкафа полуздохнувшаяся Анжелика. Я думала от духоты, и оказалась от счастья. «Он согласился! Ура! Я стану его женой!» «Если будешь вести себя сдержаннее», — строго заметила ей Марина. «Девочки, времени в самый обрез! Живо приступаем к первой части операции!» И мы подхватили в руки юбки, чтобы бегом поспешить к беседке. Я должна была войти в нее первой, потом уличить момент и выйти, пройти около 10 метров по дорожке до красивых пышных кустов, а уже после них к жениху в беседку вернулась бы Наташа. Вот поэтому мои подружки спрятались в увитом плющом гроте рядом с теми кустами до поры до времени. А я, только чуть отдышавшись, направилась к беседке одна. Подошла к ней и растерялась. От того, что в ней не было жертьена. Да, была уверена, что именно он будет совершать обряд, поэтому так удивилась, увидев жреца в темно-серых одеждах. Надо же, маг и отсутствовал на моем обручении. Ощущала себя невероятно потерянной, с чего сама не понимала. Возможно, из-за того, что это было на мага не похоже. Он же всегда и все держал под контролем, а тут... «Госпожа Ирина!» — вывел меня из замешательства бондинг, шагнув навстречу. «Вы пришли на 20 минут раньше, отлично! Начнем тогда не откладывая! Вы готовы принять мои супружеские клятвы и дать свои?» Он выглядел очень серьезным. Этого я не ожидала. Обычно такой улыбчивый и веселый, а тут... «Да, я все обдумала еще раз и приняла окончательное решение». «А где господин маг?» «Его не будет. Он распорядился, чтобы нас обручил жрец. Итак...» «Минутку. Вы позволите мне соблюсти некоторые обычаи моего мира? Это совсем безобидные вещи, но мне так будет спокойней». «И что же это?» Мои слова бондинга не обрадовали, скорее насторожили. «С чего бы это?» «Вот!» Я спокойно вынула из рукава платья тот лоскуток ткани, что должен был выполнить роль плотной фаты. «У нас не принято невестам показывать лицо до завершения ритуала». «Интересно!» — проговорил жених, а жрец кивнул ему в знак согласия с таким моим головным убором. Только после этого я накрыла голову тканью, обвила ее концами шею, закрывая таким образом и грудь. Почему? У Наташи она была на 1 номер больше. Я опасалась, что подмена открылась бы потом слишком быстро. «Что еще пожелаете, дорогая?» — милостиво уточнил бондинг. «Можно мне произнести совсем короткую молитву?» — спросила и дождалась его согласия. Только после этого добавила еще фразу. «Наедине». «Предлагаете нам выйти из беседки?» «Зачем?» «Да я выйду. Пройду чуть в сторону и обратно. Можно?» «Идите». Жених продемонстрировал лояльность и терпение. «Отлично. Но выдохнула я, возможно, слишком громко, по другой причине. Затея вот-вот должна была осуществиться». Шелестя губами, изображая обращение к Господу, я развернулась и медленно двинулась к заветным кустам. «Шаг. Еще один». Наташа уже стала мне видна, а из беседки вряд ли было возможным рассмотреть ее. Затем мы с ней встретились, и я сама повязала ее фату на ней так, чтобы было похоже со мной. Все отлично, можно было меняться местами. Я юркнула в грот к другим девчонкам, а Наталья неспешно направилась в беседку. «Ты как?» — шепотом поинтересовалась Марина. «Вроде нормально». «Слышите?» — прервала нас Анжелика. «Там начался ритуал», — указала в сторону беседки. «Тогда можем заняться уже твоей судьбой», — кивнула я ей. «А Наташина уже в руках Господа. Пошли?»